4 июля 2030 года. Московская область. Город Дубна. Объединенный институт ядерных исследований. Доктор Теньш потер ладонями покрасневшие глаза и вновь перевел взгляд на сидевшего напротив него генерала. «Я все понимаю, господин Васнецов, но ускорить процесс не вижу решительно никакой возможности». Призвав на помощь все оставшееся терпение, негромко произнес ученый. Васнецов прекрасно осознавал, что требует от бывшего сотрудника корпорации Бетельгейза почти невозможного. Достаточно было бросить беглый взгляд на лицо Теньша, чтобы понять, что последний раз он спал больше суток назад, да и весь последний месяц вряд ли находил для сна больше нескольких часов в день. Молодой чернокожий ученый как будто постарел лет на 10, а его гладкая кожа приобрела нездоровый сероватый оттенок. По-хорошему, этого уникального специалиста следовало всячески беречь и немедленно отправить отдыхать, но в сложившейся ситуации генерал не мог позволить ни себе, ни другим проявлять хоть какую-то слабость. Он сам работал в таком же режиме и не видел этому никаких альтернатив. «Доктор Теньш, мы с вами оба отлично знаем, что произойдет, если ваш проект не даст практических результатов в кратчайшие сроки», не повышая голоса, произнес генерал. «Вам выделено неограниченное финансирование. В вашем подчинении находятся лучшие научные кадры, собранные со всей Земли. Мы на огромные суммы закупили в Империи оборудование для ваших исследований. Все это просто не может не сработать. Мало того, однажды это уже сработало. Руководители всех стран Земной Федерации высоко оценили ваш вклад в модернизацию земной военной техники при подготовке к отражению второго вторжения кронсов. А сейчас вы имеете на порядок больше возможностей. В ваших руках оказались древние артефакты, доставленные из системы Тинны. Я видел, на что они способны. Перед поездкой к вам мне продемонстрировали запись уничтожения Танланского линкора, уцелевшей системой активной обороны портала старших. К сожалению, это оружие оказалось одноразовым, и попало оно к нам в руки уже после использования. С сожалением покачал головой Теньш. Даже для простого понимания принципов его работы, не говоря уже о воспроизведении технологии, потребуется десятки лет исследований. Конечно, кроме этих пушек, люди генерала Вершинина успели собрать и доставить на Землю и другие артефакты, но среди них далеко не все имеют военное назначение. Впрочем, главная проблема все-таки не в этом. «Так объясните же мне доступными словами, в чем состоит главная проблема?» С нажимом ответил Васнецов. «Если это в ваших силах, вы получите все необходимое для ее решения. Президент ждет моего доклада, и я должен принести ему конкретный ответ. На что и в какие сроки могут рассчитывать наша армия и флот? Солнечная система в блокаде, доктор Теньш. И то, что тяжелые корабли чужих еще не бомбят наши города, лишь блажь старших, почему-то до сих пор держащихся за иммунитет столичных систем, когда остальные их законы трещат по швам или уже давно рухнули и ушли в небытие. Или вы хотите проверить, насколько еще у создателей протектората хватит терпения? Если завтра они решат, что с них этого цирка уже достаточно и снимут артефактную защиту Солнечной системы, мы не продержимся и суток». «Я знаю», — устало кивнул Теньш. «Надеюсь, вы не забыли, что, работая в корпорации Бетельгейза, я специализировался на вопросах, связанных с деятельностью старших. Из той информации, что успела просочиться на Землю до установления блокады, явно следует, что остановить масштабную войну старшие не могут и даже не пытаются. Судя по всему, за последнюю сотню лет их возможности сильно сократились, хоть они и продолжали изображать из себя всесильных галактических жандармов. Вспышка большой войны высветила их относительную слабость, но полностью отказаться от своего влияния в протекторате старшие пока не готовы. Возможно, они рассчитывают на то, что в ходе боевых действий численность флотов враждующих рас сильно сократится, в результате чего война либо затихнет сама собой, либо ее интенсивность заметно снизится. И тогда они снова смогут поставить ситуацию под свой контроль. Но для этого желательно сохранить хотя бы видимость своего влияния на ситуацию. Поддержание иммунитета столичных систем – хороший вариант. Вместе с блокировкой сети стационарных порталов он не дает сцепившимся низшим расам забыть, кто в галактике хозяин, и при этом не требует значительных ресурсов. Столичных систем все-таки сравнительно немного, да и война пока не до всех из них добралась». «Красиво излагаете, доктор», — с сомнением покачал головой Васнецов. «Вот только ни вы, ни я, ни кто другой на Земле не может с уверенностью утверждать, что завтра старшие не решат снять с Солнечной системы иммунитет посчитав дальнейшее его поддержание слишком обременительным для себя. «С этим трудно не согласиться», — кивнул Теньш, отведя взгляд в сторону. «Об этом и речь. Так в чем ваша главная проблема?» — вернул Васнецов разговор на изначальное русло. «Когда генерал Вершинин доставил на Землю компоненты имперских оружейных систем, перед нами стояла конкретная и понятная задача. Грубо говоря, нам нужно было всего лишь заставить вашу технику работать в связке с оружием и защитными системами, опередившими ее на 150 лет. «Всего лишь, говорите?» — с нотками сарказма в голосе переспросил Васнецов. «Именно». В тусклом голосе Теньши даже проскользнули какие-то эмоции. «У меня были все исходные данные и об имперских изделиях, и о земной технике. Плюс к тому, если я вдруг чего-то не понимал в логике ваших инженеров и конструкторов, мне мгновенно приходили на помощь необходимые специалисты, которые эту технику сами же и разрабатывали. А сейчас мы имеем дело с совершенно чужими технологиями, которые опередили имперские разработки на...» Ученый на мгновение замялся. «Да я даже точно не возьмусь сказать, на сколько лет. А вы требуете немедленного результата в виде пушек, генераторов маскировочных полей, силовых щитов и сканеров с фантастическими характеристиками. Да я о половине доставленных на Землю артефактов даже не могу сказать, для чего они предназначались». «Гравитационную пушку, однако, генерал Вершинин успешно применял в бою», — невозмутимо возразил генерал. «А ведь это один из тех самых артефактов. И если я правильно помню, разобраться с тем, как из нее стрелять, смогли даже слаборазвитые жители Тинны-2. «У них было на это 1000 лет!» — раздраженно произнес Теньш. «Дайте мне хотя бы 0,1% этого срока, и результат у вас будет!» «Да я бы дал!» — с досадой в голосе ответил Васнецов. «Только вот старшие и расы Альянса к вашей просьбе вряд ли прислушаются. У вас есть хоть что-то, что можно использовать прямо сейчас или после минимальной доработки?» «Из относительно понятного есть еще 3 гравитационные пушки. Одна такая же, как была у генерала Вершинина, и 2 более тяжелого класса. Ваши люди демонтировали их с обломков погибших космических кораблей. Увы, все 3 имеют повреждения. Мы работаем, но пока заставить их стрелять не удается». «Сроки?» «Месяц. Это при лучшем раскладе». «Неделя». «Не смешно. Не забывайте, что до установления блокады мы успели получить меньше 1/5 части заказанных в империи научно-исследовательских комплексов и прецизионного оборудования категории А. Мощности катастрофически не хватает. Или вы предлагаете мне воспроизводить детали изделий древних рас на ваших примитивных, уж простите, роботизированных станках с числовым программным управлением и совершенно негодных для этих целей 3D-принтерах? «Доктор Теньш, я хочу, чтобы вы до конца осознали всю глубину проблем, в эпицентре которых мы с вами оказались. Из системы Тинны успела вернуться лишь половина нашего флота. Вся эскадра прикрытия Солнечной системы сейчас состоит из 1 линкора, 2 тяжелых и 2 легких крейсеров, 7 эсминцев и 9 корветов. Плюс еще 30 вооруженных транспортов, но их, по сути, можно не считать. Имперская эскадра, прибывшая для охраны Земли перед уходом флота генерала Вершинина, покинула Солнечную систему сразу, как только стало ясно, что запрет старших на атаку столичных систем все еще действует. Никакие наши аргументы приняты не были. У имперцев возникли свои проблемы, которые требовалось решать немедленно, и оставлять десятки боевых кораблей маяться бездельем на окраине империи они не захотели. Да, конечно, в случае отмены запрета старших нам обещали обязательно помочь. Вот только помощь, даже если ее действительно отправят, прийти не успеет. Что очевидно и вам, и мне. Имеющиеся у нас корабли не в состоянии эффективно противостоять превосходящим силам противника. Заставить Альянс отказаться от атаки может только понимание, что захват или уничтожение Земли обойдутся им слишком дорого. Наши военные аналитики считают, что нести неприемлемые потери на второстепенном театре боевых действий чужие не захотят. В этом есть логика. Вот только наш флот не в состоянии нанести врагу те самые неприемлемые потери. И 3 гравитационные пушки, пусть даже 2 из них будут корабельного класса, не сыграют в этом вопросе решающей роли. Нужно что-то еще. Я вас внимательно слушаю, доктор. Очень внимательно». Теньш некоторое время молчал, задумчиво глядя на генерала. Васнецов его не торопил. «Правильно ли я понимаю?» — наконец произнес ученый. что вы требуете от меня сосредоточить все усилия на том, что может дать быструю отдачу, пусть даже сравнительно небольшую, при этом полностью прекратив более перспективные, но и более долгосрочные исследования. Причем учтите, что немалую часть из этих перспективных разработок мы потеряем навсегда, поскольку исследуемые артефакты будут разрушены при их использовании для модернизации кораблей». «У нас нет выбора, доктор!» Тенч тяжело вздохнул. То, что он собирался сказать, ему явно не нравилось. «В таком случае у нас есть три направления. Первое я уже назвал. Три гравитационные пушки. Второе — броня. У нас уже есть положительный опыт усиления защиты критических узлов и механизмов земной техники броневыми сегментами, изготовленными на основе сплавов, добытых из уничтоженной техники кронцев. Уверяю вас, материалы древних противников старших превосходят их на порядок. И мы уже неплохо продвинулись по пути их выделения из собранных в системе Тинны артефактов, в основном, конечно, из обломков корпусов космических кораблей. И третье, причем, пожалуй, самое спорное — орудия, из которых были уничтожены корабли танланов, атаковавшие древний портал». «Доктор», — приподнял бровь Васнецов, — «но вы сами несколько минут назад сказали мне, что эти пушки одноразовые и что они уже использованы». «Это так», — подтвердил Теньш. «Ну, вернее, почти так. Сейчас поймете. Если не вдаваться в детали, то можно сказать, что оружие древних при стрельбе вырабатывает не весь ресурс. Остается небольшой запас. Мы, конечно, практических испытаний пока не проводили, но анализ записей применения этих пушек и дальнейшее изучение их конструкции позволили сделать определенные выводы. После активации орудие отправляет в цель 8 самостабилизирующихся пучков частиц, полупогруженных в Ю-поле. По поводу их природы пока имеются только гипотезы. Возможно, это представители лептонного семейства фермионов. Я склоняюсь к тау-лептонам или мюонам, но...» «Доктор...» «Простите, генерал, я увлекся», — слегка смутился Тенеш. «Так вот, на самом деле конструкция явно способна выдержать не 8, а 10-11 выстрелов. Вот только при последней попытке произойдет впечатляющий взрыв, вполне способный уничтожить сам корабль, вооруженный такой пушкой. Причем точно предсказать, сколько именно выстрелов еще удастся сделать после 8-го, практически невозможно». «Предлагаете оснастить наши крейсера и линкоры оружием последнего шанса?» — недоверчиво спросил Васнецов. «Зачем?» — искренне удивился ученый. «Корабль должен быть небольшим и беспилотным. Он, конечно, погибнет при выстреле, но почти наверняка заберет с собой и врага. К слову, танланскому флагману хватило 3 попаданий, так что корабль «Камикадзе» размером с корвет при удаче может уничтожить линкор». «И сколько у нас таких пушек?» 4. Все сколько было. Система защиты портала, похоже, переоценила опасность. Ее создавали в расчете на корабли старших, а под удар попал несравнимый более слабый противник, так что большинство зарядов просто ушло в пустоту». «Я доложу о ваших предложениях президенту», — кивнул Васнецов. «Возможно, глава Федерации рассчитывал на большее, но с учетом реалий это тоже неплохой результат. К концу дня жду от вас технические требования к кораблям, на которые вы будете устанавливать новые пушки, и письменные предложения по усилению бронезащиты линкоров и тяжелых крейсеров. О финансировании можете не думать, это не ваш вопрос».